Пока бездействовала рука, Грибоедов читал ее Кюхельбекеру и учил ценить старинный язык, представлявшийся ему языком предков. Пожалуй, в этих долгих вечерних беседах Александр разговаривал скорее сам с собой, чем с собеседником. Но Вильгельм воспринимал их иначе. Он привык всю свою недолгую пока жизнь служить мишенью насмешек даже самых близких друзей. Такова же была в свое время участь добродушного Василия Львовича Пушкина, но тот относился к своей судьбе философски. Вильгельм же, хотя изучал философов, не мирился со своим положением. Он обижался, сердился, вызывал на дуэли, пытался покончить с собой, но в гневе, ярости и самоубийстве был равно смешон. Смешон, когда побежал топиться в Царскосельском пруду, оказавшемся ему по колено, смешон на поединке с Александром Пушкиным, когда противник, зная его неспособность попасть камнем в забор, не то что пулей в человек, кричал его секундантам: «Идите ко мне, здесь безопаснее». А как жалили его убийственные эпиграммы Пушкина, его лучшего друга. После таких друзей врагов не пожелаешь. Грибоедов был первым, кто не издевался над Вильгельмом, кто принял его всерьез, оберегал от неприятностей и только немного подтрунивал над его влюбчивостью, никогда не встречавшей отклика у женщин. Вильгельм всем сердцем, со всем пылом своей увлекающейся натуры привязался к старшему, опытному, мудрому, талантливому, гениальному, да никаких слов не хватит, другу. Он слушал его как оракула, записывал его изречения, любил все, что вызывало его одобрение, посвящал ему стихи, клялся его именем. Недолгое общение с Грибоедовым оставило неизгладимый след в его душе, стало важнейшей вехой в его жизни. Он не понимал Грибоедова. Его характер как бы раздваивался в глазах Кюхельбекера. С одной стороны, жрец и провидец, поэт и скиталец, скучающий в пошлом мире. С другой — жизнелюб и весельчак, постигший высшее сладострастие. Самому Грибоедову его разнообразные увлечения не казались противоположными. Они сливались в гармоническое целое. Из противоречия рождалось единство его мироощущения. Он казался сам себе вполне понятным, радовался жизни во всей ее полноте. Дурачество и дипломатические переговоры казались ему равно важными и нужными. Он просто был молод, все занимало его, ничто не занимало его безраздельно. Но в стихотворных, возвышенно романтических посланиях Вильгельма он видел себя иным. Но ты возлетишь над песнями толпы. Тебе дарованы, певец, рукой судьбы, душа живая, пламень чувства, веселье светлое и тихая любовь, золотые таинства высокого искусства и резво скачущая кровь. Пушкин посмеялся над этими строчками, особенно последней. Высокопарный от природы слог Кюхельбекера становился все торжественнее и архаичнее по мере того, как он проникался духом и строем церковно-славянской лексики. Его стремление писать по старине, языком от Ломоносова и библейских гимнов, настолько противоречило взглядам его прежних друзей-поэтов, особенно арзамасцев, что на него посыпались упреки в измене былым идеалам. Они стали называть Грибоедова злым духом, привившим Вильгельму нелепые мысли. Обидчивый во всем, Кюхельбекер никогда не обращал на эти обвинения ни малейшего внимания. Грибоедов не мог быть неправ. Грибоедов сказал, что в Библии источник современного русского языка, современных народных чувств, ибо народ во всем стоит ближе к предкам, чем европеизированные с головы до сердца дворяне. Грибоедов сказал, что понимать Библию значит понимать народ, который кроме нее других книг не читает, если вообще грамотен. Грибоедов сказал, что писать по-народному значит избежать сциллы и харибды русской литературы. Сглаженной изящности и галлицизмов Карамзина и Жуковского и неприглаженной грубости и прозаизмов Катенина и Шаховского. Наконец, Грибоедов ценил примеры тираноборства и гражданских доблестей, которые столь ярко живописует Библия. И Кюхельбекер во всем следовал заветам учителя. Впоследствии, читая его теоретические рассуждения о языке и художественности в произведении, Грибоедов замечал, что восторженный почитатель понял его чересчур прямолинейно. Сам-то Грибоедов никогда не использовал старинные слова, кроме как в единственном переложении 151-го псалма Давида, где они были, естественно, необходимы. В другой раз этот слог понадобился Грибоедову, когда он в Тавризе задумал, отчасти записал и прочел Кюхельбекеру отрывок из поэмы, чем-то напоминающий «Чайльд Гарольда» Байрона. На мысль о ней его навел случай в Персии. Мазаровичу сообщили, что на местном базаре продан прекрасный собой грузинский мальчик, захваченный какими-то бродягами. Его купил аббас Мирза, и посланник с Грибоедовым сумели его вызволить из дворца Шахзаде, ссылаясь на беззаконное нарушение мира между Россией и Ираном. Об этом мальчике Кальянчи и писал Грибоедов, стараясь необычным, изысканно старинным слогом передать особенности персидского стихосложения. «В каком раю ты, стройный, насажден? Эдемль влагу пил, дыханием роз обвеян. Скажи, или от пери ты рожден, или благодатным джиннием взлелеен? На Риона берегах, в дальних я рожден пределах, где горит огонь в сердцах, тверже скал окаменелых. Роз едва не испелен матерью, отцом безвинный, в чужу продан, обменен за сосуд цининный». Но скоро он бросил свой труд, сперва изнуренный жарой, потом отчаянием, потом переломом и болезнью, а после одушевленный замыслом драматического произведения. В сущности, он и поэму писал в виде пьесы, где авторской речи не было вовсе, но ее язык и стиль не подходили для сцены. Он оставил ее. К февралю рука Грибоедова полностью зажила, однако его надежды на свободу творчества не сбылись. Пришла весна, появились первые англичане. В конце месяца в Тифлис прибыл некто Мартин, проездом из Индии через Тавриз. Конечно, в Грузию его привело простое любопытство, а удерживало здесь всего лишь болезнь, то ли дурная, то ли лихорадка. Однако Грибоедов не дал этим предлогам веры и просил Грибоедова проследить за лечением и передвижением страдальца. Следующие полмесяца Александр общался с путешественником, весьма обогатив свой разговорный английский. Он привлек себе в помощь Муравьева, также знавшего этот язык. В середине марта Грибоедов выдворил вполне оправившегося Мартина из Тифлиса. Остаток марта и половина апреля прошли, на удивление, спокойно. И Александр начал что-то понемногу писать. Эти первые, несовершенные наметки он читал Кюхельбекеру и не встречал с его стороны ни малейшей критики. Тому все нравилось. Это, конечно, льстило самолюбию автора, но мало помогало работе. В сущности, Вильгельм даже мешал, отвлекая Грибоедова на улаживание последствий своих бесчисленных обид. Однажды он поссорился с Ермоловым, и Грибоедов с трудом уговорил генерала сделать первый шаг к примирению, поскольку Кюхельбекер его делать не желал. Прекратить размолвку было тем сложнее, что Ермолов имел из Петербурга тайный приказ извести Кюхельбекера, о чем Грибоедов узнал от Петра Николаевича Ермолова, родственника главнокомандующего и своего хорошего друга. Чем Вильгельм заслужил такое к себе отношение, он не знал, но догадывался, видя постоянную нервность в его поведении. Пусть его гнев был часто оправдан, не всех он забавлял, как Пушкина. Многие в ответ испытывали к Кюхельбекеру неприязнь. 15 апреля Вильгельм поругался с Николаем Николаевичем Похвесневым, чиновником при Ермолове, и чуть ли не его родственником, и вызвал его на дуэль. Кюхельбекер считал поединок естественнейшим решением всех проблем. В разное время он собирался драться едва ли не со всеми своими знакомыми, кроме Грибоедова. Порой дело даже доходило до обмена выстрелами. И он не прослыл бритером только по феноменальной своей неметкости. Ни разу в жизни он не попал ни в какую намеченную цель. Похвеснев не принял вызов всерьез и отказался стреляться по пустяку. Вильгельм вспылил и прилюдно дал ему две пощечины. Конечно, это был очень некрасивый поступок, незаслуженное оскорбление против чести, тем более что повод был действительно мал, и обида существовала только в болезненном воображении Кюхельбекера. Ермолов пришел в ярость и заявил, что непременно отправит Кюхельбекера в Россию, но перед этим велел обоим драться, чтобы смыть с Похвеснева позор пощечин. Кюхельбекер не пригласил Грибоедова в секунданты, опасаясь ему повредить. Александр постарался как мог уладить ссору, понимая, что дуэль этого не сделает, оба противника слыли из ряда вон плохими стрелками. Похвеснев, как гражданский человек, кажется, вовсе не владел оружием. Поединок состоялся только 20 апреля. Кюхельбекер дал промах, у Похвеснева пистолет дал осечку. Или он слабо нажал на спуск. Тем все и кончилось. Но Ермолов сдержал слово и отставил Кюхельбекера с нелестной характеристикой. В мае после тяжелого прощания с Грибоедовым Вильгельм уехал в Москву. Ермолов отправился в армию. Тифлис опустел. Грибоедов тоже беспрестанно находился в разъездах. То ездил к главнокомандующему за указаниями или с отчетами, то сопровождал разных англичан, Роберта Лайюла в путешествии по Кахетии, потом Кленса туда же, потом других. Каждая поездка отнимала не меньше месяца, а уж сколько раз он переходил Кавказ, не упомнить. Он совсем сжился с горами. Пропасти не замечал, воя терека не слышал, на обвал не обращал внимания. Ермолов придавал огромное значение поручениям Грибоедова. Маловероятно, что все британцы забирались в такую глушь, чтобы, как иронизировал генерал, изыскивать сходство персидского языка с датским. В каждом вояжёре он видел агента английского кабинета и был близок к истине. В самом ли деле эти путешественники были посланы на Кавказ с деньгами от парламента или Ост-Индской компании, и Грибоедов помешал им вступить в сношение с горцами, или были тому другие причины, но в 1822 году война почти сошла на нет. Только в Кабарде вспыхивали отдельные восстания, легко подавляемые. Зимой Кавказский корпус съехался в Тифлис, страдая от длительного безделья и скуки. Грибоедов должен был бы меньше всех чувствовать уныние. В июле-августе, невыносимых в Тифлисе, задыхавшемся от жары и пыли, он отдохнул в великолепном поместье князя Чавчавадзе Цинандали. Изогнутый полумесяцем дворец князя стоял в замечательно красивом месте, с широким видом на зеленую Алазанскую долину. Вокруг уступами располагался волшебный сад. На лето сюда съехались многие знакомые князя, в первую очередь Ахвердовы. Дом был полон детей и музыки, потому что Грибоедов привез с собой, разумеется, свое неразлучное фортепиано и бесконечно играл к восторгу девочек или усаживал их за инструмент, что им нравилось гораздо меньше. Только старшая дочь князя, десятилетняя Нина, слушалась его во всем, зато младшая шестилетняя Катенька так его боялась, что даже не решалась с ним заговаривать. Прекрасное лето утешило Грибоедова. Осенью же он 5/6 своего времени проводил в седле, в разъездах по делам. Остального едва доставало на письма друзьям и общение с многочисленными знакомыми. Чаще всего он бывал у Ахвердовой, поскольку у нее собиралось все общество и бывало весело. Достойная, но легкомысленная Прасковья Николаевна пускала к себе всех без разбора, лишь бы гость умел изъясняться по-французски. Неудивительно, что с ней искали знакомства всякие авантюристы, надеющиеся через нее попасть в лучшие дома Тифлиса. В прошедший год, пока Грибоедов разъезжал по Кавказу, она презрела некоего грека Севиниса, называвшего себя то на русский лад Вильямом Егорычем, то на французский Севинье. Он представил рекомендации на греческом языке. Никто их в Тифлисе не мог разобрать, но все приняли на веру в знак расположения к воюющей Греции. Он выдавал себя за участника греческой революции, бежавшего в Россию от турецкого произвола, занимался торговлей и старался казаться обеспеченным человеком хорошего круга. По-французски, во всяком случае, он говорил прекрасно. Он совершенно очаровал Ахвердову, мечтавшую поправить свои дела, и она обручила с ним свою 12-летнюю падчерицу Софью. И нисколько не со зла, напротив, она любила ее больше родной дочери, заботилась о ней от души и надеялась устроить ее будущее, хотя несколько преждевременно. Грек же рассчитывал на родство с известной и уважаемой, хотя бедной, семьей. Возвращение Грибоедова расстроило эти планы. Он, как и все в России и Грузии, издавна и глубоко сочувствовал борющимся грекам, был бы рад помочь любому из них. Но на беду Севиниса он знал греческий язык. Александр попросил разрешения посмотреть на рекомендательные письма Софьиного жениха. Вынужден был признать их подложными. Это вообще не были рекомендации. И грека с позором изгнали от Ахвердовых и вообще из Грузии. Спустя несколько лет он попался в Россию на краже драгоценностей. И все же наступавшая зима удручала Александра. Как неприятно было в Тифлисе, но светские развлечения не могли занять его до конца. Люди, подобные Муравьеву, готовы были всю жизнь провести на Кавказе, потому что в России им нечего было делать, а здесь они пользовались уважением, недостижимым для них в Москве или Петербурге. Однако Грибоедов мог рассчитывать на лучшую участь. К тому же он получил письмо от Бегичева, собравшегося жениться и непременно звавшего друга на свадьбу. Александр стал отчаянно стремиться домой. После Нового года его жизнь разладилась. На его руках умерло несколько друзей от местных болезней. Потом умер Амлих. Смерть верного спутника в течение 15 лет потрясла Александра. На него напала непроходимая тоска, несвойственная ему мрачность духа. Он начал видеть мир в черном свете, ждать холеры, новых смертей друзей, собственной. Приятели упрекали его в малодушии, но он ничего не мог с собой поделать. Он чувствовал необходимость перемены обстановки. Пусть в других местах ему, может быть, не будет лучше и легче, новые впечатления рассеют его и поднимут настроение. Он подал Ермолову прошение об отпуске до весны и получил согласие.